Среди актеров были начинающие, нигде не востребованные комики с ужасной дикцией, шутки которых неизменно заставляли хохотать до упаду их знакомых и друзей, но почему-то не приживались на бульваре Сансет. Клоуны с грустными лицами кружили по сцене неверными шагами, дико кренясь то на одну, то на другую сторону, словно пьяные на коньках. Их паузы, тягостнее которых мне не приходилось встречать в своей лечебной практике, перемежались с бурными всплесками косноязычной словесной мешанины. Незадолго до полуночи выступления стали более отполированными, но дружелюбие в них не прибавилось. Лощеные, модно одетые молодые мужчины и женщины, обкатанные участием в ночных ток-шоу, выплевывали в зал непристойные остроты, которые не проходят на телевидении. Злобный юмор. Неприятные этнические шутки. Вопиющая скабрезность. То ли город померзел, то ли мои собственные чувства притупились. Я взглянул на Робин. Она покачала головой, мы поднялись и ушли. На этот раз она позволила мне открыть перед ней дверцу. Оказавшись внутри, она тут же придвинулась к ней вплотную и осталась в этом положении. Мы поехали. Я дотронулся до ее руки. Она несколько раз сжала мою и отпустила. «Тебе хочется спать?» — спросил я. «Нет, ни капельки». «Все хорошо?» «Угу». «Тогда куда поедем?» «Ты не против, если мы просто покатаемся немного?» «Ни капельки». Мы ехали по Фонтен в западном направлении. Повернув направо на Ла-Сьенегу, я пересек Сансет и углубился в голливудские холмы, постепенно поднимаясь все выше и выше, пока не оказался в лабиринте узких извилистых улиц, носящих название «Птиц». Район фешенебельных резиденций. Робин все так же жалась к дверце, словно была случайной попутчицей, голосовавшей на дороге. Сидела, отвернувшись, с закрытыми глазами и не разговаривала. Она скрестила ноги и положила одну руку на живот, как будто он у нее болел. Через несколько мгновений она вернула голову в прежнее положение и выпрямила ноги. Хоть она и не призналась, что устала, я подумал, не заснула ли она. Но когда я включил приемник и поймал ночную программу джазовой музыки, она сказала: «Хорошая музыка». Я вел машину дальше, не имея ни малейшего представления о том, куда еду. Потом каким-то образом оказался на каньоне Колдуотер. По этой дороге доехал до Малхолланд-Драйв, свернул налево. Небольшой отрезок дороги пришелся на лес, который вскоре поредел, и показались отвесные утесы, вздымающиеся над светящейся сеткой долины Сан-Фернандо. 50 квадратных миль огней и движения зазывно подмигивали нам сквозь ночную дымку и верхушки деревьев. Яркие огни псевдогорода. Здесь, наверху, меня охватило странное ощущение вернувшейся юности. Малхолланд представлял собой главную, самую важную парковочную площадку, освещенную голливудской традицией. Сколько было здесь снято любовных сцен, сколько слезодавильных фильмов. Я снизил скорость, любуясь видом, но сохраняя при этом бдительность на случай появления каких-нибудь любителей гонки за лидером или других помех. Робин открыла глаза. «Давай остановимся где-нибудь». Первые несколько поворотов оказались занятыми. Нас опередили другие машины. Наконец я нашел местечко под эвкалиптами в нескольких километрах от развилки Колдуотер, припарковался и выключил фары. Недалеко от Беверли-Глен быстрый спуск к югу, и мы дома, по крайней мере, я. Она все еще прижималась к дверце, смотря на долину. «Хорошо здесь», — сказал я, ставя машину на ручной тормоз и потягиваясь. Она улыбнулась, как на видовых почтовых открытках. «Мне хорошо с тобой». Я снова взял ее за руку. На этот раз никакого ответного пожатия. Рука была теплая, но инертная. Ну, как дела у твоей подруги в Техасе? Отцу внезапно стало хуже, он в больнице. Мне очень жаль это слышать. Она опустила стекло со своей стороны, высунула голову наружу. С тобой все в порядке? Наверное. Она втянула голову внутрь. Почему ты мне позвонил, Алекс? Мне было одиноко, ответил я, не подумав. И мне не понравилось, как жалобно это прозвучало. Но у нее от моих слов, похоже, поднялось настроение. Она взяла мою руку и стала перебирать пальцы. Мне бы тоже неплохо иметь друга. У тебя он есть? Все было не так гладко. Мне не хочется плакаться тебе в жилетку. Знаю, что имею склонность к нытью и борюсь с ней. Я никогда не считал тебя нытиком. Она улыбнулась. Что в этом смешного? Деннис. Он всегда жаловался, что я ною. Да пошли ты его куда подальше. Он не просто так ушел. Я его выгнала. Я промолчал. Получилось так, что я забеременела и сделала аборт. Мне потребовалось целую неделю, чтобы решиться на это. Когда я сказала об этом ему, он согласился сходу. Предложил оплатить операцию. Это-то меня и разозлило, что у него не было ни раздумий, ни колебаний, что для него все было настолько просто. Ну вот я и прогнала его. Она вдруг выскочила из машины, обошла ее кругом и остановилась у решетки радиатора. Я тоже вышел и присоединился к ней. На земле лежал толстый слой опавших с эвкалипта листьев. Воздух пах микстурой от кашля. Проехала пара машин, потом все стихло. Потом опять мимо поплыл целый парад фар. Наконец, все стихло окончательно. Когда я узнала, что беременна, у меня возникло странное ощущение. Досада на себя за неосторожность. Радость, что оказалась способной на это биологически. И страх. Я молча слушал, обуреваемый собственными чувствами. Меня охватил гнев. За все те годы, что мы были вместе, мы были так осторожны. Ради чего? Как грустно. Ты ненавидишь меня? Сказала она. И не думаю даже. Я тебя не осуждаю. Ты имеешь все основания. Робин, такое случается. С другими людьми. Она подошла к краю обрыва. Я обхватил ее обеими руками за талию, ощутил сопротивление и убрал руки. Сама процедура была пустяковой. Моя гинекологиня проделала ее в два счета прямо в кабинете. Сказала, что мы удачно захватили это на ранней стадии, словно речь шла о какой-то болезни. Вакуумный насос и квитанция для страховки, как за обычную консультацию.